«Плохой!» — крикнула тетушка. «Гони его отсюда!» «Сумасшедший?» — переспросил дядюшка. «Кричит?» Вообще-то он не любил связываться с чужими и сейчас пытался сам себя разгорячить. «Да, сумасшедший! Да, кричит!» — крикнула тетушка и показала на себя. «На меня кричит!» Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побежать вниз. Но бабушка властно придержала его за рубашку и даже дала ему легкий подзатыльник, чтобы он в мирские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына пытались так использовать. «Он мне план поломал!» — кричал Собаколов, то отмахиваясь кнутом от белочки, то грозя этим кнутом тетушке. «Ты его от меня не спрячешь! Я его в колонии сгною!» Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый большой горшок с геранью и с криком «Вот тебе колония!» швырнула его в Собаколова. Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей геранью, пропламенев в воздухе, полетел вниз. Собаколов успел отпрянуть, и горшок, глухо выстрелив, разбился у его ног. Черепки разлетелись, а герань с большим комом земли вокруг корней каким-то чудом стала торчком, продолжая цвести, как ни в чем не бывало. Чик подумал, что она вполне приживется, если ее пересадить в другой горшок. Белочка продолжала захлебываться лаем. Собаколов и тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, что происходит внизу. Флигель, в котором жила Ника, скрывал от них Собаколова. Наконец, одна из соседок поймала глазами Соньку, стоявшую в углу двора, и крикнула. «Сонька, что там случилось?» «Чик освободил собак!» — радостно крикнула Сонька. «Собачник его ищет!» Но тут Сонькина мама выскочила из своей кухоньки и, подбежав к Соньке, стала загонять ее домой, крича. «Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели!» Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем все это кончится. «Чик освободил собак!» — еще раз бесстрашно крикнула Сонька, пока мать тащила ее в дом. Тут во двор вошел помощник Собаколова с веревкой в руках. Богатый портной, до этого безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг ожил. Он подошел к этому человеку, взял у него из рук веревку и стал с любопытством приглядываться к ней. Потом он стал ее мерить, разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была явно длиннее, чем он предполагал, и богатый портной, пощупав крюк, вернул ее помощнику Собаколова. «Такой крюк пароход может остановить», — сказал богатый портной, возвращая веревку. Он нарочно сделал вид, что его больше всего поразил этот крюк, чтобы никто не подумал, что он интересовался самой веревкой. «Я это сейчас в милицию отвезу!» — крикнул Собаколов, кивнув на веревку. «В колонию пойдет твой сын! В колонию!» Тетушка схватила самый маленький горшочек с геранью и швырнула в Собаколова. Из этого Чик понял, что она начала успокаиваться. Этот горшочек вдребезги разбился у ног Собаколова, а герань сломалась. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время во двор не вошел дядя Реза, любимый дядя Чика. Все женщины двора при виде его, как всегда, замолкли и стали прихорашиваться. Маленький. Красивый, всегда хорошо одетый, он подошел к Собаколову и стал тихо с ним говорить. «Не слушай его!» — крикнула сверху тетушка. «Он живодер!» Дядя еще некоторое время поговорил с Собаколовым, а потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда красненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то легко успокоился и пошел со двора вместе со своим товарищем, который все еще держал в руке моток веревки. Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и Собаколов несколько раз нехорошо на нее посмотрел. Но теперь он не взмахивал кнутом, а волочил его по земле. Чик подумал, что собак в колымаге было штук 15. Собаколов получил тридцатку. «Значит, они оценивают живую собаку в 2 рубля?» «А веревка? Интересно, за сколько рублей он ее загонит?» Уличные соседи, переговариваясь, стали выходить со двора. Некоторые из них явно ожидали большего. Дядя им подпортил зрелище. Сейчас он приподнял герань за стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней и поднялся наверх. «А где Чик?» — спросил он у тетушки. Тетушка растерянно огляделась и развела руками. Увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подзабыла. «Я здесь, дя!» — крикнул Чик с груши. Дядя обернулся, поймал Чика любящими, насмешливыми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал герань тетушке и вошел в дом. Пока Чик спускался с дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад и наполнял землей новый горшок для герани, чудом уцелевший после падения со второго этажа. Чик поднялся наверх и прошел в залу, где дядя, раздетый и укрытый простыней, лежал на своей кровати. После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его мокрые редеющие волосы блестели и были зачесаны на косой пробор.